Глава 26. Пятница, 16 октября, 12:17. «Мама, у нас есть мука, а то хлеб почти закончился». Айви. «Мам, пожалуйста, иди спать. Я испеку хлеб, когда вернусь». Мама. «Ладно, но только потому, что ты так вежливо попросила». Дом. Все, о чем я могу думать. Прошло уже пару дней с нашей экстренной ситуацией, и никому не стало лучше. Каролайн все еще недееспособна, так что в школу меня отвозил папа. Мама тоже застряла дома, и я чувствую себя так, будто утром оставила часть мозга с ними. Наверное, он на столешнице рядом с грязной после завтрака посудой. Такие дни я ненавижу больше всего на свете. Дни, когда я могла бы остаться дома, в своем безопасном месте и заботиться о других. Вместо этого я сижу в темном углу столовой, прячась от своей единственной подруги. Телефон вибрирует. «Мне кажется, мама пытается испечь хлеб. Ты сказала ей этого не делать?» Каролайн иногда такая ябеда, и я ценю это. Она просто физически не способна отдыхать. Ты хотя бы отдыхаешь? «Ага. Посмотрела уже половину сезона топ-модели по-американски». «Хорошо». Примечание. Топ-модель по-американски. Американское шоу, где девушки соревнуются за карьеру модели. Ведущая и создатель – супермодель Тайра Бэнкс. Конец примечания. Довольно обеденных мучений. Я поднимаюсь и выхожу из столовой наружу, туда, где солнце намного ярче, чем в темном углу, в котором я пряталась. Я прохожу мимо Рори, и она бросает на меня взгляд, но потом отводит глаза в пол. Я узнаю этот прием. Я почти что изобрела его. И это означает, что я понятия не имею, как на него отвечать. Я могла бы вернуться и поговорить с ней, но даже от одной мысли об этом хочется плакать. Так что я продолжаю идти. Я смотрю на нее через плечо. Она тоже продолжила идти. После того, как я делаю глубокий вдох на свежем воздухе, я тычу пальцем в экран, и после третьего гудка мама поднимает трубку. «Привет, милая! Не ожидала, что ты позвонишь!» Мамин голос сильный и уверенный. Секунду я раздумываю над тем, чтобы внести этот звонок в свой ежедневный распорядок дня, но потом вспоминаю, что мама не всегда дома. «Да я просто услышала, что ты не отдыхаешь!» «У тебя что, камеры на кухне расставлены?» «Нет», — я улыбаюсь. «Каролайн тоже дома, помнишь?» «Ах да, надо проверить, как у нее дела». «Мам, нет!» Я раздражаюсь. «Тебе нужно отдыхать, спать или хотя бы быть в горизонтальном положении. Ты бы сказала мне то же самое». «Я знаю», — она вздыхает. «Сказала бы, конечно, сказала». «И я знаю, что именно это и должна делать. Просто иногда сложно отдыхать, понимаешь? И вообще, я не должна тебя этим нагружать». «Все нормально. Я понимаю, честно. Позаботься о себе, ладно?» «Позабочусь. Увидимся через пару часов. Люблю тебя, дорогая». «Я тоже тебя люблю, мам». Я прислоняюсь к стене у входа в столовую. Телефон снова вибрирует у меня в заднем кармане. Сегодня меня никак не оставят в покое. Потом я вижу, от кого сообщение. И вот я уже совершенно не против. Может, покой переоценен? «Тебе тоже сейчас скучно?» Я читаю слова Гранта и как будто слышу, как он их произносит. Я могу представить его интонацию, то, как он подается вперед, как тот самый локон падает еще ниже на лоб. Это просто одно сообщение, ничего существенного. Но я чувствую, как губы расплываются в легкой улыбке. Даже не представляешь, как. Мне нужно выдержать еще два урока, и наступят выходные. Тогда я смогу пойти домой к маме и Каролайн и не возвращаться сюда целых два дня. Мои мысли начинают блуждать, когда я слышу разговоры за столиками для пикника в паре метров от меня. У меня в голове звенит единственное чувство, затмевающее все чувство усталости. Каждая клетка тела истощена психически, физически и эмоционально. Я не способна вставлять бессмысленные комментарии, чтобы поучаствовать в разговоре. Легкая улыбка, вызванная Грантом, исчезает. Вместо этого у меня в мыслях повторяются слова, которые он сказал, когда я впервые увидела его. «Здоровые люди раздражают. Они там, когда я прихожу на химию, и мой сосед по парте всю перемену обсуждает, какая неудобная новая форма у команды по легкой атлетике. Здоровые люди раздражают». Затем в туалете я случайно подслушиваю разговор о девочке, которая сломала ногу на уроке физкультуры. Обсуждает, что из-за костылей она выглядит неуклюже, как будто решила ходить с ними для красоты. Здоровые люди раздражают. На прошлой неделе одна учительница истории попала в аварию. Люди в коридорах считают, что она чересчур драматизирует. Так долго находясь на больничном, хотя у нее буквально был разрыв селезенки. Они понятия не имеют, как важна целая селезенка. Здоровые люди раздражают. Когда я захлопываю дверь папиной машины, это единственное, что крутится у меня в голове. «Пожалуйста, увези меня отсюда», — говорю я вместо приветствия. «Я собирался спросить, как прошел твой день, но ты ответила раньше». Я делаю глубокий вдох. Не знаю, почему сегодня меня все так бесит. «Что-то случилось?» — спрашивает папа. Одной рукой он держит руль, а локоть второй положил на открытое окно. В воздухе витает легкая прохлада, наконец-то из-за ветра ощущается, что уже осень. Собирается гроза, и я чувствую ее приближение костями, суставами. «Нет», — говорю я, хотя это неправда. «Просто школа — отстой». Говорю прямо как Грант, из-за чего в голове появляется мысль. «Слушай, пап», — говорю я внезапно беспокойно, «можно пригласить Гранта на ужин?» Он делает вид, что думает над этим, пока едет от одного светофора до другого, что, учитывая движение в Шарлотте, довольно долго. Мне кажется, что это тест, и я не знаю, кто должен его сдать, я или Грант. «Конечно», — говорит он наконец. «Почему бы и нет?» Спустя еще несколько светофоров мы доезжаем до дома, и еле волоча ноги я иду проверять, как там мама и Каролайн. Они обе живы и относительно в порядке, так что я направляюсь к себе в комнату. Я едва успеваю сбросить обувь перед тем, как упасть на кровать. Собрав последние капли энергии, я отправляю Гранту сообщение. «Хочешь прийти сегодня на ужин?» Глаза закрываются еще до того, как он отвечает. «Послеобеденный сон — особый вид блаженства, который здоровые люди никогда не поймут». Я переворачиваюсь, когда заканчиваю хрустеть нужными суставами и проверяю телефон. «Во сколько?» Я говорю ему приходить когда угодно и отправляюсь на кухню. Хочу запечь свежие овощи, и Итан давно просит картофельные дольки с чесноком и травами. Среди измельченного чеснока и капель оливкового масла я совершенно растворяюсь в ритме моего любимого места. На кухне пахнет свежестью и травами, а через окно проникают лучи послеобеденного солнца, поблескивая на моем ноже. Раздается звонок в дверь, и я бросаю взгляд на часы, мигающие на плите. Прошло не больше 15 минут с тех пор, как я вышла из своей комнаты. «Привет», — говорю я, открывая дверь. «Не ожидала, что ты так рано приедешь». «Ну что ж, для меня когда угодно означает сейчас». Грант улыбается и подходит ближе. Он стоит в шаге от меня, как будто спрашивая разрешения дотронуться до меня. Я обвиваю руками его шею, а он мою талию. Не думаю, что когда-либо меня держали так крепко. «От тебя пахнет чесноком», — говорит он, когда отстраняется. Он не поцеловал меня, наверное, из-за чеснока. «Спасибо. Я не знаю, как на это реагировать, каким бы точным ни было наблюдение». «Ты только что проснулась?» Я моментально начинаю паниковать. Я даже не взглянула в зеркало, так что могу только предположить, насколько плохо сейчас выгляжу. Я думала, что у меня будет больше времени до его прихода, чтобы приготовить еду и привести себя в порядок. «Да, а что?» — спрашиваю я так, будто и правда хочу знать. «У тебя на лице следы от подушки». Я издаю стон. Прекрасно, восхитительно. Следы от подушки. Наверное, они соединяют точки между веснушками. Возможно, это то, что я бы держала при себе. Он смущается, и я рада, что теперь не одна такая. Он следует за мной на кухню и садится на высокий стул за кухонным островом. Я не ожидала, что буду готовить перед зрителями. Немного чувствую себя хибачи-шефом, как будто мне нужно что-то поджечь или построить вулкан из лука. Примечание. Хибачи-шеф. Повар, который готовит еду прямо перед гостями на раскаленной плите в японском стиле. Конец примечания. Если серьезно, то готовка кажется чем-то слишком личным, как будто я впускаю его глубоко в душу. В какой-то степени так и есть. Дом, семья, они для меня все. Это кухня, непосредственный центр моей вселенной. И теперь он здесь, сидит так, будто является ее частью. Тебе не обязательно сидеть здесь и смотреть, как я готовлю. Итан дома, можете потренироваться, если хочешь. Грант выглядывает в коридор. «Думаешь, он будет не против, если я внезапно появлюсь у него в комнате и спрошу, не хочет ли он поиграть в мяч?» Я фыркаю и поворачиваюсь к нему. «Я тебя умоляю. Он думает, что это ты повесил луну на небо. Смотри!» Я делаю два шага в коридор и повышаю голос. «Итан! Грант пришел!» На лестнице раздаются громкие и беспорядочные шаги. Я еле успеваю уйти с дороги, чтобы он в меня не врезался. Быстро, но не плавно, Итан останавливается и выпрямляется, как будто добирался сюда на социально приемлемой скорости. «Привет!» — говорит он. «Хочешь покидать мяч?» Итан вместо ответа снова бросается бежать. «Ладно, я тебя понял», — говорит Грант. Я сдерживаю смешок. «Ты взял с собой перчатку?» «В машине всегда лежит». «Ну, конечно». Они выходят наружу, Грант достает перчатку, и Итан ведет его на боковой двор. Там они далеко от машины хрупкой мебели на крыльце. Из окна кухни я все еще могу за ними наблюдать. Я стою у раковины и промываю картофель, который собираюсь чистить. Они бросают друг другу мяч. Движения Итана менее плавные и пластичные, чем у Гранта. Я пытаюсь понять, изменилось ли что-нибудь. Он все еще моя воображаемая опора. Я держу это в голове, пока готовлю. Когда мы собираемся за столом, я внимательно наблюдаю за родными, чтобы понять, как они себя чувствуют. Глаза Каролайн не такие сонные, как были до этого, но на ней мешковатая футболка, которую она надевает только в непростые дни. Мамина сыпь не так заметна, но она не участвует в разговоре так воодушевленно, как обычно. Итан, с другой стороны, выглядит так, будто только что играл в мяч с кинозвездой или победителем мировой серии. Интересно, я также выгляжу после того, как проведу время с Грантом? «Ты хороший тренер», — говорит Гранту папа. Не знаю, как Гранту это удается — очаровывать всех в радиусе мили. За этим увлекательно наблюдать, но это невозможно понять. «Спасибо», — говорит он, занимая место рядом со мной. Я на мгновение подумала, что он не станет, но это было глупо. «Конечно, он будет сидеть рядом со мной. Мы же вроде как пара». «Знаешь...» — начинает папа. «Я рад, что тем ребятам еще нельзя водить. Они не любят обращать внимание на стоп-сигналы». Грант смеется. К нему присоединяется Итан. Я знаю, что упускаю что-то, но не хочу выглядеть глупо, спрашивая об этом. «Ладно, ладно...» — мама занимает последнее свободное место. «Давайте есть...» В разные стороны тянутся руки, по тарелкам стучат вилки, ножи нарезают курицу, над столом передают картофель. Больше, чем гармонию кухни, я люблю контролируемый хаос столовой. Люблю, когда шум перетекает в тишину, когда все едят, а потом возвращается в виде живой беседы. Люблю, когда люди не упускают момент и говорят с набитым ртом. Люблю, когда Каролайн толкает Итана локтем за то, что он взял последнюю картофельную дольку, и когда замечаю, что папа следит за тем, чтобы маму не тошнило. Затем я смотрю на Гранта и понимаю, что он выглядит так, будто находится здесь на своем месте».